Глава первая. Первого примуса сигналы тревоги зазвучали по всей Терре. На бесчисленных мирах, покоренных и управляемых Империумом Человека, год состоял из отрезков, время рассекали на 1000 равных частей. Первый отрезок, второй отрезок, третий и так далее без изменений или отличий, пока числа не достигнут 1000 и один год не сменится следующим. На мирах бесконечной ночи или ослепительных дней год был одинаковым. Во Всегалактической Империи любое иное не имело бы смысла. Уцелевшие записи отмечали 14.m31 как первое мгновение того дня, отраженное и скорректированное с учетом времени точность, стандартизированное и лишенное всякого смысла. Но здесь, в мире, ночь, день и сезоны которого дали человечеству само понятие времени, старый счет еще кое-что значил, как и момент, когда один год умирал, а другой рождался. Праздник двух лиц, день нового света, возрождение и множество других имен. Но дольше, чем могли вспомнить, это был первый примус, первенец последующих 365 дней, день надежды и нового начала. Отсчет этой войны начался со снега на северных укреплениях императорского дворца, где три брата-полубога смотрели в небеса. Он начался, когда утренний свет и ледяной холод добрались до комнаты на вершине башни и пошевелили рисованные карты человека, возраст которого никто не знал. Он начался с воя сирен, сначала одной, высоко в шпилях дворца, затем ее крик подхватили другие, все дальше и дальше по всему земному шару. Звук эхом отозвался в космических портах размером с горы и прохрипел из вокс горнов на глубоких слоях атлантических ульев. Дальше и дальше он прокатился, останавливая руки людей, которые ели и работали. В подземных пещерах, под сводом ульев и под пеленой смога они посмотрели вверх. Некоторые из видевших небо считали, что различают новые звезды на небосводе и замирали от каждого проблеска света, обещавшего огонь, пепел и эпоху потери. И со звуком сирен распространился страх, пусть и не произносили имя, но и не молчали. «Он здесь», — говорили они. Тюремный корабль ЭАК. Высокая орбита Урана. «Как я понимаю, у тебя имеется история», — сказала она. Перед нею стоял волк. Мех на его спине серебрился под лунным светом. «История, которая представляет особый интерес. Я бы хотела ее запомнить и передать следующим поколениям». Волк повернулся. На его губах появилась грустная улыбка. «Какая история?» «О горе, убившем императора». Мерсадия Алитон проснулась от сна памяти. Она вздохнула и подняла сползшее на пол одеяло. Воздух в камере был сырым и прохладным, с резким ароматом, характерным для воздуха, который слишком часто вдыхали и выдыхали. Она на секунду зажмурилась. Что-то изменилось. Она вытянула руку и коснулась металлической стены. Влажность цеплялась за заклепки и тонкий слой ржавчины. Гул корабельных двигателей исчез. Где бы они ни были, они стояли неподвижно в вакууме. Она опустила руку и выдохнула. Обрывки сна памяти все еще цеплялись за ее веки. Она сосредоточилась, пытаясь удержать скользящие во мрак нити сна. «Я должна вспомнить», — сказала она. «Заключенная, встать лицом к стене!» — раздался голос из громкоговорителей над дверью камеры. Она инстинктивно встала. На ней был серый комбинезон, поношенный и выцветший. Она положила руку на стену, вытянув пальцы. Дверь с лязгом открылась, и послышались шаги по решетчатому полу. Охранник ничем не отличался от остальных, в темно-красной униформе и серебристой маске. Человеческие нотки в голосе скрывались вокс-искажениями. Все надзиратели выглядели одинаковыми, столь же неизменными, как тикавшие часы, которые никогда не пробивали время. Ограниченное пространство, запертые двери, вопросы и подозрения. Таким был мир в течение последних 7 лет с тех пор, как она вернулась в Солнечную систему. Такой была цена за то, что она увидела и запомнила. Она была летописцем, одной из 1000 художников, писателей и ученых, отправленных стать свидетелями Великого Крестового Похода, который нес свет разума воссоединенному человечеству. Это было ее целью – видеть и запоминать. Как и многие ясные цели и блестящие варианты будущего, они не осуществились. Она слышала, как шаги остановились позади нее и поняла, что охранник ставит на пол миску воды и постиранный комбинезон. «Где мы?» – спросила она, услышав вопрос прежде, чем успела себя остановить. Тишина. Она ждала. Не последует никакого наказания за ее вопросы. Ни избиений, ни ограничения в еде или унижений, которые были обычным делом в заключении, но только не в ее случае. Наказанием была тишина. Она не сомневалась, что для других заключенных применяли более грубые методы. Она слышала крики, но для нее была только тишина. 7 лет тишины. В конце концов, им не нужно было задавать ей вопросы. Они достали катушки памяти из ее черепа, и эти записи показали им все, что им было нужно и даже больше. «Мы все еще в космосе, не так ли?» – сказала она, продолжая стоять лицом к стене. «Вы же видите, что дрожь двигателя исчезла. Такое невозможно пропустить, если все время проводишь на кораблях. Я жила на военном корабле. Невозможно забыть это ощущение!» Она замолчала, ожидая ответа. Даже если им станет только звук удаляющихся шагов и захлопнутой двери. Снова тишина. Это было странно. Раньше в первые годы она пыталась разговаривать с охранниками, и их реакцией было только молчание. Через некоторое время это стало хуже, чем если ответом был бы удар плетью по спине. Впрочем, они никогда не били ее и никогда не дотрагивались. Даже когда они вскрывали череп, чтобы удалить катушки памяти, они сначала усыпили ее, словно это сделало последующее надругательство более приемлемым. Она полагала, что такое небольшое милосердие было связано с Крузом или Локином. Бывшие лунные волки присматривали за ней, как могли, но она все равно оставалась заключенной в величайшей и темнейшей тюрьме Империума. Локин сказал, что освободит ее, но она отказалась. Хотя это и причиняло ей боль, она понимала, почему должна оставаться под стражей. Разве могло быть по-другому? В конце концов, разве она не видела истинное лицо врага? 4 года на духе мщения среди сынов Гора, в тени их отца, который поджег галактику в гражданской войне. Каким еще могло быть вознаграждение за воспоминания о тех днях? Галактика сжалась к тишине и пласталевым стенам, где только сны и воспоминания разговаривали с ней. Спустя несколько месяцев ей начали сниться воспоминания. Сны о ее доме на Терре, о солнечном свете, преломлявшемся на краю орбитальной платформы Арка, о матери, которая смеялась и звала ее, когда она бежала по гидросадам. Ей снилось время среди лунных волков и сынов Гора, среди людей, которые давно уже умерли. Она просила пергамент и перо, но ничего не добилась. Она вернулась к старым играм, которые научила ее мысленная кормилица, чтобы прятать воспоминания, когда она просыпалась, чтобы помнить прошлое, которое убегало прочь. В тишине она поняла, что воспоминания и сны были всем, что у нее есть, и всем, чем она являлась. «Мы все еще в Солнечной системе?» – спросила она и дернула шеей, чтобы оглянуться. Почему она еще говорила? Но почему охранник не ушел? Не похоже, что корабль готовится к прыжку. Где мы? Они пришли в ее камеру в безымянной крепости 3 ночи назад. Они погрузили ее в контейнер, в котором едва можно было стоять. Она чувствовала, как контейнер сильно дрожал и покачивался, когда машины поднимали его. Они поместили ее в эту камеру, и она узнала дрожь активного космического корабля. Сначала это успокаивало, но потом пришли сны. А тишина этого момента с каждой секундой становилась все более странной. «Почему меня забрали из крепости?» – спросила она. «Куда я направляюсь?» «Куда мы все хотели бы попасть, госпожа Алитон?» произнес Гарвилл Локин. Она повернулась, и часть ее камеры исчезла. И волк поднялся из пруда с темной водой под луной. Его глаза были черными сферами, а оскаленные зубы широко улыбались, когда он говорил. «Вы направляетесь домой!» В темноте камеры Мерсади Алитон проснулась в тишине и неподвижно лежала, ожидая, пока развеется сон или она снова заснет. Ударный фрегат Лакримая. Трансплутонский залив. Первый атакующий корабль погиб, как только прорвался сквозь завесу реальности. Потоки плазмы протянулись с орудийных платформ. Белое пламя врезалось в его нос. Молнии и светящиеся эктоплазмы разлились позади его корпуса. Макроснаряды взорвались среди прорезавших броню расплавленных ран. Турели и шпили сорвались с его спины. Он продолжал двигаться, даже когда его носовую секцию разорвали на части. Горящие обломки врезались в первую из рассеянных в темноте космоса мин. Вокруг раздавались взрывы. Передняя часть корабля оторвалась от задней. Нос и орудийные палубы повисли. Атмосфера вырвалась из открытых внутренностей. Пылающие обломки разлетелись во все стороны. Но пожары на них мгновенно потухли, как только огонь поглотил остатки воздуха. «Корабль уничтожен», – доложил адепт обнаружение на мостике Лакримаи. Сигизмунд наблюдал за смертью нарушителя по экранам над командным возвышением. Он был облачен в броню, а прикованный цепью к запястью меч покоился в ногах острием вниз. Он не моргал и не двигался, пока смотрел на умирающий корабль. В тихих глубинах разума он слышал слова, которые привели его в это место и в это время. «Вы должны выбрать свое место, выполнить приказ или стоять рядом с отцом до конца». Команда вокруг него молчала. Взгляды были прикованы к приборам и экранам. Они все знали, что это было началом, концом годов ожидания. Некоторые, возможно, думали или надеялись, что этот момент никогда не наступит. Но он наступил и был отмечен огнем. «Я выбрал киллер», – подумал он и в раздумье услышал слова, которые Дорн произнес, осуждая этот выбор. «Ты продолжишь служить в этом же звании и в этой же должности, и никогда и ни с кем не заговоришь о произошедшем. Ни Легион, ни Империум никогда не узнают о твоем приговоре. Твоим долгом станет не допустить своей слабости передаться воинам, у которых больше силы чести, чем у тебя». «Как пожелаешь, отец». «Я тебе не отец!» – взревел Дорн. Его гнев внезапно наполнил воздух, а лицо поглотили сумрачные тени. «Ты мне не сын», – спокойно продолжал он. «И что бы ты ни совершил в будущем, тебе им не бывать». «Я выбрал», – прошептал он себе, – «и стою здесь до конца». Пожары погибшего военного корабля заполняли все экраны. «Если они продолжат в таком же духе, то мы даже не вспотеем от резни», – проворчал Фафнир Ран. «Они не представят нам такой роскоши», – ответил Борей с дальней стороны платформы. Сигизмунд не стал смотреть на гололитические проекции штурмового капитана или лейтенанта, которые стояли за его плечами. Каждый из них находился на командной палубе одного из однотипных кораблей Лакримаи. Ран носил модифицированную для вакуума броню третьей модели, усиленную шипами на голенях и левом плече. Под свежим желтым лаком проступали царапины после боев на краю системы. Высокий абордажный щит висел на правой руке, а двойные топоры были примагничены с обратной стороны щита, отражая геральдику на его поверхности. Сигизмунд представил, что увидел кривую усмешку на лице Рана, когда тот повернулся к Борею и пожал плечами. Гололитическое изображение первого лейтенанта Храмовников не двигалось. Он стоял без шлема, по лицу протянулся неровный шрам. И если и была какая-нибудь эмоция в его глазах, кроме холодной ярости, то Сигизмунд не увидел ее. Меч, положенный Борею по званию и почти не уступающий ему в высоте, стоял рядом. Гарде придали форму креста Храмовников, а клинок покрывали выгравированные имена убитых. «Всем кораблям приготовиться», – спокойно произнес Сигизмунд и слушал, как передавали приказы. Дрожь палубы возросла, поселившаяся несколько часов назад в черепе тупая боль усилилась. Он заметил, как одна из женщин палубной команды вздрогнула и вытерла рукой каплю крови из носа. «Следуйте нашим клятвам и силе нашей цели», – произнес он. Гулкие шепоты раздались на краю мыслей, словно острые бритвы, царапавшие по металлу. Им пришлось погрузить сон каждого астропата во флоте 2 часа назад, когда из-за волны психического давления они стали бормотать и кричать. Она становилась мощнее с каждой секундой и предвещала только одно. Это была головная волна воистину огромной армады, которая двигалась сквозь варп и приближалась к Солнечной системе, подобно штормовому фронту. Гор и предатели были близко. «Зарегистрирован эфирный выброс!» – воскликнул офицер обнаружения. «Началось!» – сказал Ран и прижал кулак к груди. «Честь и смерть! За примарха и терру!» – произнес Борей. «За наши клятвы!» – сказал Сигизмунд. Изображения братьев исчезли. Он снял шлем с пояса и надел. «Пусть моя сила не уступит этому моменту!» – сказал он сам себе, когда экран шлема вспыхнул перед глазами. Данные о боевой сфере наложились на зрение. Плутонский залив сверкал оружейными платформами, отмелями торпед и течениями мин. Вместе они образовывали огромную паутину глубиной в десятки тысяч километров, простираясь от самого края ночи до непосредственно орбит Плутона. Корабли мерцали среди оборонительных сооружений, быстрые орудийные шлюпы и корабли-мониторы, которые представляли собой немногим больше, чем двигатели и вооружение. Их построили на орбитальных кузницах Луны, Юпитера и Урана и отбуксировали на границу солнечного света. Вместе с ними находился флот первой сферы, сотни постоянно двигавшихся военных кораблей, и за военными кораблями ждали спутники Плутона, ощетинившиеся оружием и испещренные туннелями, каждый из них являлся крепостью, способной в одиночку противостоять флоту. Звездную полосу пронзила молния, разрывы открылись в вакуум, хлынули отвратительные цвета и великолепный свет, пока корабль за кораблем выпрыгивали в реальность из небытия. Десятки, а затем и сотни. Сервиторы обнаружения Лакримаи задергались и забормотали, потому что цели прибывали быстрее, чем они успевали озвучить измерения. Мины детонировали, цепочки взрывов протянулись в темноте, орудийные платформы открыли огонь, макроснаряды, ракеты и плазма ударили в металл и камень, вгрызаясь и взрываясь. Корабли гибли, едва успевая вкусить реальность, огонь сдирал броню, внутренности вываливались во мрак. За первые 10 секунд более 100 судов превратились в пылающие обломки. Большинство являлось бывшими военными кораблями имперской армии с экипажами из людей и были вознаграждены честью стать первыми, кто обнажит клинки в этом бою. Они умирали за эту честь, сгорая в остовах разорванных в клочья кораблей. Но они продолжали пребывать. Корабль за кораблем разрывали реальность подобно флагам, которыми размахивали перед орудийной линией. Из варпа появились первый военный корабль легиона Састартес. Он назывался Ирини. Это был бомбардировочный галеон 4-го легиона. 5-километровый корпус, обернутый вокруг трех стволов пушек Нова. Он выпустил все три заряда, как только вакуум поцеловал его корпус. Каждый снаряд Новый был размером с боевого титана. Ядро наполняла нестабильная плазма. Они ни во что не целились, но им этого и не требовалось. Они вонзились прямо в центр оборонительных сооружений и взорвались силой и светом рождавшейся новой звезды. Орудийные платформы исчезли. Мины вспыхнули в сферах красного пламени. Огонь изливался от защитников, пока все большие корабли таранили обломки погибших сородичей. Свет пламени хлынул на экраны и сквозь обзорные иллюминаторы Лакримаи. Дисплей шлема Сигизмунда потускнел. «Атаковать!» – приказал он, и Лакримаи рванулась вперед. 20 ударных крейсеров и быстроходных эсминцев следовали сомкнутым строем. Залпы лэнсов вырывались из них, разряжая вражеские корабли, пока они прорывались сквозь фронт вражеского флота. Шлейфы призрачного света и эктоплазмы словно руки протянулись сквозь темноту, пока все еще больше кораблей выпрыгивали из варпа. Отголосок эфирной молнии задел крейсер имперских кулаков «Солнечный сын». Он начал вращаться, его корпус потрескался и смялся, когда перестали действовать законы реальности. Лакримаи и ее сестры не остановились, а продолжили рваться вперед. В этот момент у них была всего одна цель – уничтожить как можно больше врагов, пока те цеплялись из варпа за берег реальности. Сейчас добыча имперских кулаков была уязвима, и флот первой сферы стал хищниками. Орудия Лакримаи прицелились в корпус орудийной баржи «Орлиная клятва», прежде чем та успела поднять пустотные щиты. Макроснаряды пробили артиллерийские палубы и взорвались. Боеприпасы на подъемниках детонировали. Обшивка «Орлиной клятвы» раздулась и затем взорвалась. Куски корпуса размером с дом превратились в шрапнель и зацепили борт линейного крейсера, который только что вышел из варпа, и сорвали командный замок с его спины. Варп-разрыв, из которого он появился, запульсировал и проглотил обломки. «Держитесь», – произнес Сигизмунд. Его голос разошелся по кораблям по потрескивавшей командной вокс-связи. «Держитесь верно за наши клятвы». Лакримая продолжала расчленять вражеский боевой порядок, пока смертная команда фрегата кричала из захлынувших перед их взорами призраков и кошмаров. От реальности в боевой сфере осталось немногим больше, чем мчавшиеся в ночи по воле ветра изодранные клочья. Лакримая не останавливалась. Ее орудия выцеливали одного врага за другим, но на каждого уничтоженного из варпа выходили еще три. Установленные в космосе торпеды-ловушки активировались и понеслись вперед. Остовы кораблей разламывались и горели. Спутники крепости Плутона обнаружили в радиусе досягаемости первого захватчика и заговорили. Только что активированные пустотные щиты вспыхивали и разрушались. Ответом стали залпы. Резервные флоты, державшиеся поближе к спутникам, выдвинулись вперед и начали убивать и умирать. Свет сражения разгорался, расплываясь в сиянии тысяч выходов из варпа до тех пор, пока та сторона, которая стреляла, и та, которая горела, не потерялись в пульсирующем пламени шириной в десятки тысяч километров. Несколько часов спустя свет этого пламени замерцал над укреплениями императорского дворца, когда зазвучали сирены и зазвенели сигналы тревоги, извещая, что Гор наконец принес войну в родную систему человечества.